Глава 6. Я кивнула и попыталась проглотить тугой комок, образовавшийся в горле. «Можно попросить воды?» — откашлившись, прошептала я. Эрик кивнул, встал с кровати и вышел из комнаты. Я аккуратно легла обратно на подушку и прикрыла глаза. Голова просто раскалывалась, а перед глазами все плыло. Пощупав затылок, я обнаружила там внушительного размера шишку. Надеюсь, обошлось без сотрясения. Спустя пару минут Эрик вернулся в комнату со стаканом воды. Поставив его на тумбу около кровати, он помог мне сесть поудобнее, подложив под спину еще одну подушку. Я в первый раз окинула взглядом его комнату. Она была небольшой, но уютной. Мебель цвета темного дерева, на столе стопки книг в идеальном порядке, никаких лишних предметов или одежды на стуле. Все выровнено, как по линеечке. Эта комната никак не вязалась с образом нагловатого и улыбчивого парня, каким был или хотел казаться Эрик. Он протянул мне стакан, и я благодарно ему кивнула. Я пила теплую воду мелкими глотками и выжидающе смотрела на Эрика. Но он не спешил начинать разговор. Отставив стакан в сторону, я приподнялась на локтях. «Я думаю, нам стоит начать?» — подняла бровь я. Парень вздохнул и, потянув стул к кровати, сел напротив меня. Покрутившись, я нашла удобную позу и приготовилась слушать. Немного помолчав, Эрик все-таки начал рассказ. Когда-то, много столетий назад, существовал мир, который назывался Эмир. Этот мир был полон магии, и в нем свободно жили потрясающие волшебные существа бок о бок с людьми. Маги давали людям все, что они просили. Лечили от болезней, умножали богатство, спасали урожай от засухи. Но люди, оказавшиеся по своей природе жадными, стали требовать еще и еще, им всего было мало. Чем больше отдавали маги, тем больше жаждали получить люди, пока, наконец, не решили, что хотят подчинить магию себе. Однако это было невозможно. Перенять магию или каким-то образом научиться владеть ей было невозможно. Даже дети от смешанных браков не обладали даром. Только ребенок двух магов был наделен способностями. Если верить преданию, в котором описывается возникновение мира, магию охраняли 4 артефакта, созданные и спрятанные самыми первыми магами, двумя сестрами, Флоританией и Итанией, которые и подарили магию людям. Люди решили, что с помощью этих артефактов смогут приручить магию, и стали искать их в землях, которые населяли волшебные существа. Именно тогда началась кровавая война. Эрик замолчал и посмотрел куда-то за меня. Я молча наблюдала за парнем, пытаясь осознать, что история, которую он мне рассказывает, — реальность. Парень устало потер глаза и пересел на кровать ко мне. Я немного отодвинулась, чтобы дать ему больше места, но он закинул руку мне на плечо и притянул ближе к себе. Я резко втянула носом воздух и осторожно положила голову Эрику на грудь. Его сердце стучало напротив моего уха с бешеной скоростью. Он молча обнимал меня. Так мы и сидели какое-то время в тишине, только тяжелые капли дождя громко стучали по стеклу. Через несколько минут Эрик продолжил рассказ. Война была слишком жестокая. Никто из людей точно не знал, как выглядят эти артефакты. О них сохранились лишь общие описания, и люди забирали все хоть сколько похожие на них вещи. Они убивали всех, без разбора, не щадили даже детей, — он скрипнул зубами. Люди, как бы ни была полезна им магия, не понимали ее природы и поэтому завидовали и одновременно боялись. Они хотели или покорить ее себе, или уничтожить насовсем. Когда был украден первый артефакт, Великий Лес за ночь разросся так, что окружил непроходимой стеной весь магический мир. Чаще была темна, как ночь, но и это не остановило людей. Они вырубали лес, пробирались сквозь него вглубь нашего мира и продолжали убивать магов, гномов, всех, кто пытался им противостоять. Наши тоже убили много людей, но они защищали свой дом, свою силу. Это была бессмысленная и кровавая война, Сэм. Когда людям удалось украсть еще один артефакт, лес огородил всю территорию волшебной стеной, которую нельзя было пересечь ни с одной из сторон. Так Эмир разделился на два мира. Верус — мир магии, и Лотнос — ваш мир. В волшебном мире осталось много людей. Кто-то решил остаться по своей воле, кто-то не успел уйти. но люди и по сей день живут в Эрусе. Со временем стало понятно, артефакты тянутся домой, хотят попасть обратно в Эрус, и со временем в стене стали появляться разломы. Там, где артефакты когда-то находились рядом со стеной. Никто не знает, где находятся все разломы и сколько их всего. Только люди, кто сохранил память о тех далеких событиях, стали проникать в магический мир. А маги, никогда не забывавшие войну, в поисках артефактов ваш. Война вроде бы закончилась, но на самом деле продолжается до сих пор. Так проходили столетия, но артефакты до сих пор остаются утерянными. Я слушала Эрика, почти не дыша. В голове не укладывалось, что где-то существует скрытый от нас другой мир, полный магии. Мир, где можно встретить гномов и колдовать. Я посмотрела на парня широко открытыми глазами. «А что касается тебя, Сэм?» — задумчиво продолжил Эрик. «Два столетия назад, когда в Эрусе еще царило относительное спокойствие, было произнесено пророчество, изменившее ход войны. Звучит оно так. Когда вся жизнь окажется на грани конца, домой вернется потерянная дочь. Особенное дитя принесет мир на все земли. Пророк, произнесший его, и есть то существо, что пришло за тобой сегодня». «Подожди, как это? Ему получается больше 200 лет?» — удивленно спросила я. «Он существует вне времени и пространства. Он есть везде, и одновременно с этим его нет нигде. Когда-то только он мог беспрепятственно перемещаться между мирами. Но сейчас кажется, что он слабеет, если судить по тому, что я видел на дороге». «Так, ладно», — потерла я переносицу двумя пальцами. «Но ты сказал, он пришел за мной. Почему?» «Потому что это пророчество о тебе. Ты и есть потерянная дочь». «Этого не может быть», — отстранилась я от парня. «Я же говорила тебе, мои родители меня бросили». «Говорила», — кивнул Эрик. «А еще говорила, что у тебя даже фотографий их не осталось, и тетя не любила говорить про них». «Ничего не понимаю», — застонала я. «Я не знаю, как ты оказалась в человеческом мире. Я только знаю, что раз пророк пришел за тобой, то это доказывает то, что ты и есть дочь из пророчества. 17 лет назад твой отец, король Итании, сообщил, что его дочь и жена погибли. Якобы на них напали керты в лесу. Но, по всей видимости, Бернард тогда что-то понял и попытался спрятать тебя здесь». «Допустим», — недоверчиво протянула я. «Тогда где мама?» Эрик развел руками. «Я тоже не знаю всего, но точно знаю, что пророчество о тебе. Я смогу тебе это доказать, но только в Эрусе». «Так, стоп», — выпрямилась я. «Ты что, хочешь, чтобы я пошла с тобой туда?» «Этого хочу не только я. Этого хочет пророк и весь Верус. Маги сотни лет ждали, когда свершится пророчество. Артефакты надо вернуть домой и закрыть разломы. Тогда мы снова сможем жить в мире, не опасаясь, что война с людьми повторится». Я смотрела на Эрика и не верила своим ушам. «Ты для этого здесь?» — догадалась я. — Чтобы забрать меня? — Да, Сэм. Я смог тебя найти, и ради спасения всего Веруса прошу, чтобы ты пошла со мной. — Я... прости. Уже поздно, мне пора домой, — попыталась я встать с кровати. Но голова закружилась, и я неуклюже рухнула обратно. — Сэм! — начал было Эрик. — Нет, — выставила я руку вперед. «Если ты ждешь от меня того, что я сейчас же соглашусь отправиться с тобой неизвестно куда, чтобы спасти волшебную страну, то ты сильно заблуждаешься. Это все слишком». Я снова выпрямилась, на этот раз не испытывая приступа тошноты. Перебравшись через длинные ноги Эрика, я встала с кровати, едва удержавшись на ногах. «Но, Сэм, без тебя разломы будут разрастаться, и стена разрушится. Война начнется с новой силой». «Прости», — прошептала я. «Я не могу». Подхватив с пола рюкзак, я выскочила из комнаты, понадеявшись, что без проблем отыщу входную дверь. «Сэм!» — донесся мне в спину встревоженный голос Эрика. Я оглянулась вокруг, обнаружила входную дверь, резко распахнув ее, сбежала по ступенькам и оказалась на улице под проливным дождем. Спустя 40 минут, мокрая и замерзшая, я зашла в нашу квартиру. Вик и Алекс, мило болтая, сидели на диване и смотрели какую-то комедию 90-х. Я глянула на их макушки, выглядывающие из-за дивана, и понадеялась, что у кого-то личная жизнь складывается лучше, чем у меня. Услышав щелчок замка, ребята синхронно обернулись. «Сэм, мы уже начали волноваться», — улыбнулся было Алекс, но тут же нахмурил брови. «Ты почему в таком виде? У вас была романтическая прогулка под дождем?» «Если бы», — прошипела я, стягивая с себя насквозь мокрые кроссовки. «Что случилось?» — встал из дивана Вик. «О, ничего особенного. Парень, который мне понравился, оказался пришельцем из другого мира. Чудовище, преследующее меня, чуть не стало причиной моей гибели под колесами автомобиля. А еще я всего-то должна спасти их долбанный волшебный мир». Я скинула мокрую куртку на пол и прошла в гостиную, оставляя за собой влажные следы. «У меня огромная шишка на голове. Меня тошнит и, возможно, даже сотрясение. Но это не самое шокирующее за сегодняшний вечер. Оказывается, я наследная принцесса какого-то там королевства». Дойдя до дивана, я плюхнулась рядом с Алексом, не обращая внимания на его страдальческое выражение лица, когда он соприкоснулся с моей мокрой одеждой. «Саманта», — подошла ко мне Вик, — «может, у тебя жар?» Подруга протянула руку, чтобы пощупать мой лоб, но я лишь отмахнулась от нее. «Если бы. Лучше бы был жар». «Так», — Алекс нажал на пульте кнопку «Стоп» и повернулся ко мне. «Иди сними с себя это», — обвел он рукой мою мокрую одежду. «Переоденься в сухое и расскажи нам все с самого начала». С тяжелым вздохом я встала с дивана и поплелась в комнату. С трудом стянув с себя прилипшие к телу майку и юбку, наспех вытерла волосы полотенцем и переоделась в теплую пижаму. Сев на кровать, попыталась привести мысли в порядок. Если честно, разговаривать ни с кем не хотелось. Я легла поверх покрывала и притянула к груди подушку, давясь непрошенными слезами. На следующий день я проснулась и ощутила ломоту в каждой мышце тела. В голове пульсировала тупая боль и саднило горло. Кажется, моя глупая прогулка под дождем не прошла даром. Убежав из дома Эрика, я так злилась, что решила, будто маленькая прогулка под затихающим дождем мне не повредит. Но, видимо, я ошиблась. Со стоном, повернувшись на бок, я взяла телефон с тумбочки, где обнаружила около десятка пропущенных звонков от Эрика и примерно столько же сообщений. Стерев их все разом, я снова закрыла глаза. Раздался тихий скрип двери, и я приоткрыла один глаз. На пороге мялся Алекс. «Сэм, мы вчера не стали тебя будить, но если ты прямо сейчас нам все не расскажешь, мы будем вынуждены пустить Эрика в квартиру, чтобы разобраться в происходящем». «Что?» — прохрипела я. «Он здесь?» «С самого утра ошивается под окнами и уже пару раз поднимался, чтобы постучать в дверь. Вик сказала, что тебя нет, но, кажется, он не поверил». «Проклятие!» При каждом слове горло сильно саднило. «Прекрасно, теперь я несколько дней проваляюсь в постели». Алекс вопросительно посмотрел на меня и, зайдя в комнату, сел рядом со мной. «Ты заболела?» — протянул он руку к моему лбу. «Видимо», — снова захрипела я. «То есть Вик вчера была права, и у тебя просто жар?» — ухмыльнулся Алекс. «Вчера у меня не было жара», — отпихнула я его руку от лица. «Надо как-то спровадить Эрика», — пожевав губу, произнесла я. «Предоставь это, Вик», — улыбнулся мне парень. «А я пока заварю тебе малиновый чай». Я благодарно кивнула парню и откинулась на подушку. Когда спустя 20 минут Алекс вернулся в комнату с дымящейся чашкой в руках, следом за ним шла довольная собой Вик. «Он ушел», — плюхнувшись на свою кровать, сказала подруга. «Как тебе это удалось?» «Я открыла дверь в одном белье и сказала, что раз он так хочет войти, то пусть заходит, а я с удовольствием заменю ему тебя». Сначала он побледнел, потом покраснел, а затем молча убежал вниз. Я засмеялась и тут же поморщилась от боли в горле. «Ты великолепна», — улыбнулась я Вик. «Пей чай и рассказывай», — скомандовала она. «Мы больше ни секунды не готовы ждать». Я сделала глоток обжигающего чая, набрала полную грудь воздуха и рассказала друзьям все, что узнала вчера от Эрика. «Не может быть», — пробормотал Алекс, когда я закончила. ты принцесса? Если верить Эрику, да. А еще ты должна всех спасти. Вот в это мне уже верится меньше, закатила я глаза. Ну, звучит не очень правдоподобно, кивнула Вик. Может, и не очень, шикнул на нее Алекс. Но зато так круто. Друг разве что в ладоши от восторга не хлопал, но я не разделяла его воодушевление. Не зная, что мне делать со всей этой информацией, я решила, что сейчас займусь одним единственным делом. Буду спокойно болеть. За те 3 дня, что я провела в кровати, Эрик несколько раз приходил и оставил мне около 100 сообщений. Я каждый раз стирала их, не читая. Мне нечего было ему пока сказать, и я была не уверена, что вообще будет. От скуки я листала книгу про Эмир, оставшуюся у меня в рюкзаке, пытаясь разобраться в написанном тексте. Те крупицы, что мне удалось расшифровать, только подтверждали слова Эрика. В книге оказались черно-белые наброски разных существ, предметов, судя по всему, артефактов, несколько монстров, карта волшебного мира, которую я уже видела. Я водила по ней указательным пальцем и пыталась представить, что где-то там, по другую сторону, живет мой настоящий отец. Человек, который, если верить Эрику, не видел меня 17 лет, но знает о моем рождении. А еще что-то такое обо мне, чего не знаю я. И никогда не узнаю, если так и буду трусливо прятаться от правды. Может, Эрик ошибается, и я не имею никакого отношения к пророчеству. Но зерно сомнений, поселившееся в моей душе, требовало ответов. А получить я их могла, только доверившись Эрику. Я вздохнула и взяла в руки телефон. Смахнув очередную порцию пропущенных звонков от парня, я собралась с духом и набрала его номер. Спустя 30 минут я кое-как привела себя в порядок, горло все еще першило, а тело ломило, но внутри меня закипало какое-то новое, до этого неиспытанное ощущение. Я снова, как и в 5 лет, поверила в магию и, более того, оказалась частью ее. Так могла ли я просто отмахнуться от этого знания? Что-то внутри, толкающее меня на безумство, отчетливо говорило: не могла. Мы договорились с Эриком встретиться у здания библиотеки, и я поспешила выйти на улицу. Дождь, судя по всему, лил несколько дней и не прекратился до сих пор. По улицам текли потоки воды, небо было низким и свинцово-серым. Здания Бостона, спрятавшиеся за завесой дождя, выглядели как размытые пятна. Я открыла над головой зонт и пошла по знакомому маршруту. Эрик стоял, сложив руки на груди, прислонившись плечом ко входу в библиотеку. Заметив меня, парень расплылся в широкой улыбке и вышел из-под козырька прямо под дождь. Пока я дошла, он перестал лить, как из ведра, но продолжал слабо накрапывать. «Я рад, что ты пришла», — взял меня за руку Эрик. «Эрик», — я опустила глаза на наши соединенные ладони. «Не надо». Он непонимающе посмотрел на меня, и я медленно высвободила ладонь из его руки. Непонимание сменилось удивлением на лице парня. «Ты считаешь, что это...» — он снова взял мою руку. «Потому что я хочу уговорить тебя спасти мой мир?» «А есть другие причины?» — выгнула я бровь. «Есть», — нахмурился Эрик. «Например, то, что ты мне правда нравишься». Смутившись, я опустила взгляд на землю. Почувствовав прикосновение ладони к моей щеке, я подняла голову на парня и посмотрела в его зеленые глаза, когда краем глаза заметила какое-то движение позади него. Из-за угла университета вышел человек и направился к нам навстречу. Мужчина был довольно крупный, но обращал на себя внимание очень странным выбором одежды. На нем был черный плащ, почти до пят, и черная широкополая шляпа. Он выглядел как шпион из старого детективного сериала. Дойдя до нас, мужчина неожиданно остановился и встал позади Эрика. Я испуганно дернулась назад, но мужчина оказался быстрее и схватил меня за руку, в которой был зонт. От неожиданности я разжала руку, и зонт упал на мокрый асфальт. «О, малышка, ты нашлась достаточно быстро», — засмеялся незнакомец. «Эрик, почему же ты не сказал, что уже отыскал ее, брат?» Не понимая, что происходит, я испуганно перевела взгляд на Эрика. Он сжал кулаки так сильно, что костяшки пальцев побелели, а на его щеке задергался мускул. «Отпусти ее, Ровус. Я не для этого ее искал». «А для чего же еще?» — удивился мужчина. «Ты же знаешь, что она должна сделать. А нам это невыгодно, и это значит, что девчонка должна умереть». Мужчина говорил таким будничным тоном, словно они с Эриком обсуждали не мою смерть, а выбор блюд на ужин. Я дернулась от его слов и попыталась вырвать руку, но незнакомец держал меня слишком крепко. «Эрик!» — продолжая вырываться, позвала я парня. «Что происходит?» «Все будет хорошо, Сэм». Он едва посмотрел на меня. «Но это вряд ли», — ухмыльнулся Ровус. «Уж точно не для нее». «Ровус, я сказал, отпусти ее», — шагнул к нему Эрик. Но мужчина лишь засмеялся и дернул меня на себя. «А то что? Что ты здесь сделаешь мне, мальчик?» Лицо Эрика исказило гримаса злобы. Мой мозг лихорадочно искал выход из этой ситуации. Холодные струи усиливающегося дождя били меня по щекам и заливали глаза. Свободной рукой я пыталась вытереть лицо от воды и оглянуться вокруг. Мужчина оказался в два раза шире в плечах и выше меня. Даже Эрик с его-то ростом на фоне этого громилы выглядел незначительно. Я пыталась отыскать в своей голове хоть какие-то воспоминания о самообороне, но кроме паники там больше ничего не нашлось. Были бы на мне ботинки Вик, я могла хотя бы ударить его каблуком, не к месту, подумала я. Тем временем Эрик подошел к мужчине вплотную. «Я тебе не мальчик, Ровус, и ты не станешь ее убивать!» Его голос звенел от ярости, брови сошлись на переносице. «Это даже не обсуждается! Просто отпусти девушку!» Я продолжала озираться в поисках выхода из сложившейся ситуации. Немногочисленные прохожие шли по другой стороне дороги, да и, что удивительного, в трех ссорившихся людях утром на улице. Мужчина сжал мое запястье еще крепче и снова дернул меня на себя. Я споткнулась от этого резкого движения, но он не дал мне упасть, потянув меня за руку вверх. Запястье заныло, но синяки на руке сейчас были моей наименьшей проблемой. «Да с чего бы мне не убить ее, а?» — воскликнул мужчина. «Это разом решит все наши проблемы. Стена рухнет, а еще мы потом...» Эрик махнул рукой и прервал его на полуслове. Вдруг перед глазами мелькнула едва заметная голубая вспышка, и мое запястье, все еще находившееся в тисках лапы Ровуса, ударило током. Судя по всему, ему досталось сильнее, потому что с воплем, полным боли, он разжал ладонь и начал ей трясти. «Беги, Сэм!» — повернулся ко мне Эрик. Я сделала шаг назад, завороженно смотря, как Эрик бросился на этого громилу. На секунду развернувшись и увидев, что я все еще здесь, он снова закричал. «Сэм, давай!» Словно очнувшись, я, развернувшись, бросилась в противоположную от университета сторону. Под ногами хлюпали лужи, вода затекала мне в кеды. Я бежала со всех ног, боясь повернуться назад. Мимо меня проносились здания, деревья, усыпанные желтыми листьями, а я все не избавляла темп. Наконец, добежав до дома, я залетела в подъезд и побежала вверх по лестнице. Зайдя в квартиру, я захлопнула дверь, прижалась к ней спиной и со стоном сползла на пол. В коридоре тут же возникла кудрявая голова Алекса. «Сэм, что случилось?» Друг наклонился и отвел мои руки от лица. «Я пошла к Эрику, но на нас напал какой-то здоровенный мужик», — схлипывая, пробормотала я. «Он сказал, что меня надо убить, а Эрик, он остался там. Но вы бы видели того мужика. Проклятье!» Я откинула голову и стукнулась затылком о дверь. «А что, если он убьет Эрика?» «Может, вызовем полицию?» — задумчиво произнес Алекс. «Что ты им скажешь?» — всплеснула руками я. «Что на меня напал человек из параллельной реальности, а теперь мы боимся за другого, такого же?» «Не знаю», — потер подбородок парень. «Зачем ты вообще к нему пошла?» «За ответами», — вздохнула я. «Я хочу получить ответ на вопрос, кто я и кем были мои родители».